Глава пятая. Волка ноги кормит. Люди придумали такую поговорку, подразумевая не серого, а человека, работающего оперативником. Гриша Котов вроде бы имел приличные исходные данные. Дина Павлова, в молодости балерина, сейчас за 40, есть подозрение, что выпивоха, живет на 5-й Парковой, рядом с булочной. Любой оперативник скажет, задание элементарное, опытный добавит, как карта ляжет. У Котова сегодня карта ложилась отвратительно. Он начал с Тверской. Если цветочница — человек нужный, ее на старом месте быть не должно. Расспрашивать о ней бессмысленно, да и просто нельзя. Покрутился, осмотрелся. Двинул на 5-ю Парковую. Улица такая существовала. Булочная превратилась в супермаркет. Или последний появился независимо от булочной. Раньше были ЖЭКи, теперь именовались РЭУ. Но Григорий в контору идти не хотел. Что-то ему подсказывало. Этого делать не следует. В свое время у ближайшего продмага соображали на троих. Как москвичи не жалуются, жилищный вопрос изменился. Теперь, если собираются трое, то хоть у одного имеется ключ от квартиры. Погода к посиделкам на лавке не располагала. Сыщик прошелся вдоль домов, постоял у магазина, не курил, но мусолил сигарету. Подошел бодрячок среднего роста, примерно ровесник, подмигнул и спросил, команду соберем. Уныло глядя в землю, Гриша ответил, я пустой, бабки у бабы, а ее на горизонте не наблюдается. Хреново, — согласился мужичок, протянул широкую руку Гриша. Тезки, — сказал Котов, отмечая, рука у тезки отнюдь не измучена алкоголем. — Че я тебя раньше не видел? — весело спросил тезка. Своей жизнерадостностью и здоровым цветом лица он совсем не походил на пьющего, скорее на мошенника. — Издалека? — продолжал он допрос. Котов махнул рукой в сторону метро. — Ты что, здесь у бабы ночевал? — Угу. И Котов посмотрел в глаза собеседника, перехватил его цепкий взгляд, подумал, неужто повезло, и он попал на местного опера. — А у кого, если не секрет? — Я тут всех знаю. Цветами торгуют на Тверской. Имя забыл и описал Дину. — Была здесь такая. Только она цветами не торгует и тут давно не живет. Так что спой чего-нибудь еще. — А ты давно участок обслуживаешь? — спросил Котов, доставая из кармана паспорт. Тезка взял паспорт, словно так и положено, прежде чем выпить на троих, предъявлять документ. Опер, а это был точно опер, профессионально посмотрел документ, несколько удивился, вернул и сказал. — А теперь выкладывай, кто, как попал сюда. — У меня на участке 2 квартирных висяка. Если мне твоя песня не понравится... Пойдем в околот к рентген делать. Ты в жизни заплутался? Тебе исповедоваться нужно? Ты как раз на батюшку попал. Исповедь никому не мешает, — согласился Котов, доставая удостоверение. Давай, тезка, возьмем по банке пива, поговорим за жизнь. Опер сплюнул под ноги, на ксиву глянул мельком и сказал, нет в жизни счастья. Ты мне уже так понравился, что по всем статьям хорош. У меня смена только с обеда. Но зам по розыску так достал, я решил и утро отпахать, а тут ты стоишь и врешь, как цыган. Че пиво пить? Один запах. Давай маленькую на двоих возьмем и в пельменную. Сказано, сделано. Хотя Котов был не любитель, тем более с утра,

Хочешь стрелять, изволь чистить. — Никакого уважения к старшим, — вздохнул Станислав. — У меня и пистолета-то нет, только шариковая ручка. Хохотнул и положил трубку. Станислав надел форму. Он не знал, какой порядок сейчас, но в его время на стрельбах требовали быть в форме. Потом они долго тряслись автобусом, приятель удивлялся, отчего полковник отказался ехать на «Волге», и из солидарности полез тоже в автобус. Тир был знакомый, а вот тренер, хоть и в возрасте, за полтинник новый. Молодые ребят смотрели на Кричко и с уважением, и с сожалением. Конечно, полковник, но возраст. По девочкам не побегаешь. Уступили ему право стрелять среди первых, но Кричко захромал, сказал, мол, камешек в ботинок попал, сел на скамейку, разулся и начал наблюдать за тренером. Демидов Сергей Семенович, майор милиции в запасе. Такие данные у Кричко имелись. Но что он за человек, Сергей Демидов? Мент-отставник или агент ФСБ? Хотите держать агента в нашем тире? Держите. Мне наплевать. Он вам все наши нехитрые анекдоты перескажет. Но если он обучал Авилова, знаком с Золотаревым, то это маленькая оцепочка. От Золотарева может идти путь наверх, через какого-нибудь замзав отделом вплоть до вице-премьера. — Господин полковник, вам на огневой рубеж! — услышал Станислав и очнулся. Он не любил оставаться в долгу, взял лежавший на стойке пистолет, ответил: — Я, коллега, стоя на огневом рубеже, давно в памятник превратился. — Извиняйте, а у вас личного оружия нет? — спросил Демидов. — Все у меня есть, но больше прочего у меня лени. Его же потом чистить требуется, а я терпеть не могу работать. У меня аллергия ко всякому труду, — ответил Кричко. Случается. Демидов смотрел не в упор, но внимательно. — А как же до полковника дослужились? — Ну, как и все, по блату. Свекр — сосед моего плетня. Станислав дослал патрон в патронник, спросил. — Пятая? — Ростовая. — Верно. — Слишком далеко поставил. — Нарочно, наверное. Станислав выпустил пули одна за одной без перерыва, тихо сказал. — Полковник, он произнес фамилию невнятно, стрельбы закончил. Ну что, командир, пойдем покурим? Не балуюсь, сухо ответил Демидов. А Станислав подумал, точно ГБшник. Не станет простой отставник так разговаривать с полковником. Господин полковник, пошли к мишеням, сказал Демидов. — Вижу, вы когда-то неплохо стреляли. — Ну, я когда-то молодым был, самолюбивым. — Так с годами прошло, — ответил Станислав и обратился к своему приятелю, начальнику отдела, идущему рядом. — Часто стреляете? — Начальство пендали даст, еду, — ответил тот неохотно. — Считай, полдня профукали, а работать за меня мыська будет. Они подошли к мишеням. Результаты были средненькие, и у Станислава не лучшие, не хуже других. Он стрелял очень хорошо, сейчас дурака валял, злился на себя, что не может никак в разговоре зацепить инструктора. Демидов записывал в блокнот результаты, спросил: — Господин полковник, как ваша фамилия? — А меня можно не записывать. Я не из их отдела. Так, пристроился по блату. Решил руку проверить. — Как желаете. Демидов закрыл блокнот, положил карандаш в карман. Станислав чувствовал, инструктор заинтересовался неизвестным полковником, который по собственному желанию поехал в тир. Все знают, ездить стрелять никто не любит, только молодежь. На обратном пути приятель несколько раз начинал разговор. Станислав отмалчивался. Наконец сказал: «Высади меня у министерства. Будь здоров и спасибо». И выскочил из автобуса, когда двери открылись. Всю дорогу до кабинета Станислав ругал себя последними словами, убежденный, что Гуров подход к инструктору нашел бы обязательно. За время его отсутствия никаких звонков не было. Нестеренко скучал, в деле наблюдался полный штиль. Вскоре вернулся Гуров, и тут же приехал Котов. Гуров осмотрел группу, как бойцов перед атакой, и решительно сказал: «Хватит выжидать, начнем нападение. Валентин, ты отправляешься по месту жительства Виталия Золотарева и делаешь на него установку с заходом в отделение милиции. Григорий, ты возвращаешься в Измайлово, торопишь нашего общего знакомого опера, добываешь адрес Дины Павловой, являешься к ней прямо домой, интересуешься, не видела ли она парня, похожего на Юрия Авилова, и где она сама находилась в момент, когда парень покупал цветы. Оцени женщину, как одет, как пахнет, пьет ли сейчас. Легенда — занимаешься квартирными кражами. Можешь намекнуть, мол, имеем показания, что мадам торговала на Тверской цветами, но источник хлипкий, мы ему не верим, а вопрос для перестраховки. Ну, а ты, Станислав, коли проявил инициативу в отношении инструктора тира, развивай ее, поезжай на дом, проводи установочку, съезди на его прежнее место работы, поговори с руководством, особо не секретничай. В отношении его сотрудничества с ФСБ можешь спросить прямо. Дескать, нам ни к чему, чтобы агент контрразведки работал в нашем тире, крутился среди наших офицеров. Станислав глянул с хитрецой, спросил: — Ты хочешь, чтобы мы разом засветились? — Верно. — Но я не хочу, чтобы вы явно подставлялись. Желательно, чтобы они были умными и проницательными. На другой день к чиновнику по особым поручениям прямо с утра поступили нехорошие известия. Получил их по телефону Грек. Первой объявилась Дина Павлова. — У меня неприятности, — начала она без предисловий. — Вы помните, я 3-го дня встречалась на Тверской с вашим уголовником? — Не волнуйся, Дина. — Он очень приличный молодой человек, — спокойно ответил Грек. Записка была в цветах, видеть ее никто не мог. Приличный. Она была взвинчена, очень хотелось выпить, а успокоительные лекарства кончились. Его разыскивает милиция. Меня полночи допрашивали, душу вынули. Грек все понял, ответил: «Дина, мы с тобой выбрались из канализации. Ты сейчас элегантная, очаровательная женщина. Неужели ты желаешь вернуться в эту помойку? Я сейчас не могу приехать, но пришлю молодого человека. Он тебе поможет». Только он сделал соответствующее распоряжение, как позвонил Демидов. — Здравствуй, друг, — сказал он спокойно. — Вчера у меня на работе объявился парень из главк. Он в группе человека, которым ты интересуешься. — А ты не ошибся? Я его знаю в лицо. — Значит, как мы и рассчитывали. — Он вышел на след, — сказал Грек. — Он слишком быстр. Это мне не нравится. — Твое дело вообще сторона. Мало ли кто стреляет в твоем тире. Начнут официально допрашивать, говори все как есть. — Ты отдаешь Виталия? — Вот его ты не знаешь. — Да, с Авиловым был мужчина. Но ты не обратил на него внимания.

с вице-премьером лично? Чиновник чуть не задохнулся. — Да вас к нему не пустят. — Меня? — Грек поднялся. — Пустят. — А вам советую сидеть тихо, словно мышь. Хотя мне все равно. Я работу с вами закончил. Всего наилучшего. Он кивнул и вышел из кабинета.